Проходя по большому залу, Алиса беспокойно окидывала взглядом сидящих за столом. Там было около 50 гостей, самых разных, и животные были, и птицы, и даже цветы. «Как хорошо, что все пришли незваные», — подумала она. «Мне бы самой ни за что не догадаться, кого именно надо было приглашать». В конце стола было 3 почетных места. Королева черных и королева белых уже заняли крайние, а среднее оставалось пустым. Алиса уселась на него, чувствуя себя в полной тишине весьма неловко, и от всей души желая, чтобы кто-нибудь что-нибудь сказал. Наконец королева черных начала разговор. «На суп и рыбу вы опоздали», — заявила она. «Подать следующее блюдо». И слуги водрузили перед Алисой окорок. Алиса глядела на него в замешательстве, потому что ей никогда до этого не приходилось делить мясо и раскладывать его гостям. «Что ж вы застеснялись? Позвольте мне представить вам окорок», — сказала королева черных. «Алиса, окорок, окорок, Алиса». Окорок встал на блюде и слегка поклонился. Алиса ответила тем же, не зная, пугаться ей или смеяться. «Разрешите, я отрежу вам по ломтику», — сказала она, взяв нож и вилку и переводя взгляд с одной королевы на другую. «Конечно нет», — решительно сказала королева черных. «Этикет не дозволяет резать того, кто вам представлен. Замените блюдо». И слуги унесли окорок, а на его место поставили огромный пирог. «Пожалуйста, не представляйте мне его», — торопливо воскликнула Алиса. «А то мы все без обеда останемся. Разрешите, я вам положу». Но королева черных грозно нахмурилась и прорычала. «Пирог, Алиса! Алиса, пирог! Уберите пирог!» И слуги унесли пирог так быстро, что Алиса даже не успела ответить на его поклон. Однако никто не сказал, что тут может распоряжаться только королева черных. И Алиса, решив посмотреть, что получится, крикнула. «Слуги! Вернуть пирог!» И в тот же миг пирог оказался на столе словно по волшебству. Он был такой громадный, что впору было оробеть перед ним, как перед окороком. Но Алиса все же преодолела робость, отрезала кусок и подала его королеве черных. «Какая наглость!» — сказал пирог низким сочным голосом. «Ах ты, невежа! Как бы тебе понравилось, если бы от тебя кусок отрезали!» Алиса лишилась дара речи. Она раскрыла рот, посмотрела на пирог и села.